Полковник контрразведки Еланчук сидел в кабинете своего начальника, генерала Барсука Степана Акимовича, и ждал, когда тот закончит телефонный разговор, состоявший из междометий и невнятного хмыканья. Если его абонент разговаривает таким же манером, как они друг друга понимают, подумал Еланчук. В свое время генерал увольнял Еланчука, а недавно якобы способствовал возвращению полковника в ряды доблестных чекистов. Еланчук разбирался в людях. Работа такая, знал генерала много лет и не понимал совершенно. Не умен, не образован, хотя хитер, с прекрасной интуицией. Но это же не объясняет, каким образом он при любых властях, перестройках, перетряхиваниях, чистках и реконструкциях остается в кресле. Все руководство сменилось, уволили классных специалистов, трижды переформировали, меняли название и направление работы, а генерал Барсук продолжал руководить. Неужели никто не видит, с кем приходится работать? «О чем задумался, Юрий Петрович?» — спросил генерал, положив телефонную трубку. «О жизни», — глубокомысленно, стараясь не улыбаться, ответил Еланчук. «Оно и понятно», — согласился генерал, — «хотя о сегодняшней жизни ни хрена не понятно. У тебя в милицейских верхах кореша имеется? Короче, известно, ты с полковником Гуровым отлично знаком». «Тоже мне верха», — презрительно фыркнул Еланчук, пытаясь казаться как можно беззаботнее. «Опер, мент обыкновенный». «Теплоцентраль видел?» — неожиданно спросил генерал. «Какую?» — не понял Еланчук. «Любую. Здоровые трубы, небо коптят, город греет. Там тысячи труб, от водов и под водов. Но если в твоей квартире кран прорвет, прокладка полетит, либо другая мелочевка, затопит к ядрёне фень. Твой Гуров начал крушить кран, который не надо трогать. Так скажите его начальнику, чтобы полковник бросил баловаться, отошел в сторону. Сказали уже, твой Гуров обещал не влазить куда не следует. Только слышал я, он с придурью. Ты можешь с ним потолковать, проверить, он всерьез отстал или начальству лапшу на уши вешает? А в чем дело, собственно? «Так дело не мое». Генерал сменил тему. «Пусть сами разбираются. Ты мне лучше скажи, есть такой засранец в Думе, председатель комиссии Доронин Ион Пантелеевич. Жид, наверное». «Это вряд ли». Иванчук вспомнил Гурова и усмехнулся. «У тебя на этого Иона есть чего?» «Откуда, Степан Акимович? Нам же категорически запрещено». «Цыц!» — перебил генерал. «Ты кому заправляешь? Мы поставлены наших депутатов охранять. А как охранять, если не знаешь придурка? Займись Ионом». Генерал ощерился, видно, очень не нравилось ему имя депутата Доронина. «Где родился, крестился, учился, знался, болтался? Сам знаешь, тебя учить только портить». «Так что, мне на Доронина разработку заводить? А на основании чего? У него какая-нибудь серьезная компра имеется?» «На основании моего устного распоряжения», — рыкнул генерал. «Ты агентурист, разработчик, вот и занимайся. Но никакого дела не заводи, ничего не регистрируй, бумажка к бумажке, а в папочку, когда стопочка соберется, глянем, чем он пахнет, твой Ион». «Большую компанию вы мне собираетесь, Степан Акимович. Мой Гуров, мой Ион Доронин», — сухо произнес Еланчук и встал. «Что ты в бутылку лезешь? Знаешь, у меня присказка такая, — миролюбиво сказал генерал. Наступил твой Ион на мозоль начальству. Они этого не любят. Может, есть у вас чего? Ну, в смысле, на твоего этого «Извини», — он махнул рукой, — «иди».